Раздел 31. «Папа, значит, вы решительно не хотите идти на концерт и на бал?» — спросила Стефа пана Рудецкого. «Решительно. Завтра мне уезжать домой, еще многое не сделано». Стефа насупилась. «А я-то думала, хотела быть с вами. На балу будет столько незнакомых мне людей, к тому же почти все они из высшего общества». «Ну...» Там будут люди и попроще, участники выставки. Как-никак это открытый бал на какие-то там благотворительные цели, так что хватит и не таких бархатных. Бал начнется сразу после концерта? Да, в том же зале. Мы вообще не будем на концерте, приедем сразу на бал. Пан Рудецкий распрощался с дочкой до завтра. Хотя он и уверял, что на бал не пойдет, на самом же деле отправился туда, но как зритель на галерею. Он хотел увидеть Стефу в окружении, которому не очень-то доверял, понаблюдать за ней издали, не выдавая своего присутствия. Он пораньше пришел на концерт в зал большого отеля, нашел себе хорошее место в креслах и хорошее место на галерее. Среди публики на концерте сидело много разодетых для бала дам, но аристократок среди них пан Рудецкий не обнаружил. Концерт ему не особенно понравился. Он знал толк в хорошей музыке, и здешние музыканты его не порадовали. Но убранство эстрады ему понравилось. Там был березовый лесок из настоящих деревьев. Сцена была выслана натуральным мхом. Меж деревьями стояли кресла и пюпитры для музыкантов. Они прибыли из столицы, но игра их оставляла желать лучшего. Только что громко ворчал пан Рудецкий под нос. А мелодия где же? Боже милостивый! Певица еще меньше ему понравилась. На эстраду вышла молодая панна отнюдь не слабого телосложения, в белом декольтированном платье. Она вышла, придерживая платье, поклонилась, закинула голову и запела. Пан Рудецкий поглядывал на нее не без опаски. Во-первых, обнаженный бюст ее приобретал все более багровый оттенок. Во-вторых, ей так перехватывало дыхание, что иные слушатели даже потянулись к собственным воротничкам, дабы убедиться, что они не душат шею. Вдруг к уху пана Рудецкого наклонился сидевший рядом молодой человек и, указывая на полные руки певицы, сказал отнюдь не шепотом: «Пане, это у нее руки или ноги? Что-то распознать не могу никак». И, не дожидаясь ответа, весьма довольный собой и своей шуткой, рассмеялся. Во время перерыва многие вышли в коридоры и на лестницу, ведущую к ложам. Там уже начиналось движение, знаменовавшее подготовку к балу. Бегали лакеи, из кондитерской несли торты и пирамиды конфет в хрустальных вазах, тащили корзины цветов для украшения зала. Пан Рудецкий с любопытством ко всему этому приглядывался. Глядя на лихорадочную суету слуг, на их рвение, прямо-таки вдохновением исполненное, пан Рудецкий подумал, что именно так слуги всегда и трудятся, обслуживая забавы аристократии. Работают они за деньги, но при этом еще и преисполнены гордости, что именно их для этого используют. Размышление его прервал стук колес кареты у подъезда. Несколько лакеев ринулись к дверям. «Начинают съезжаться. Пора отправляться на пост», — подумал пан Рудецкий. Вошли двое, громко разговаривая друг с другом. Лакеи бросились снимать с них пальто. «Что, не кончилось еще это вытье?» — спросил один из них, молодой, стройный, но уже лысый. Лакей согнулся в поклоне, наиприятнейше улыбаясь. «Нет еще, с вашего позволения, ясновельможный пан, граф, хоть уже и пора, я не с тобой говорю, болван этакий», — обрезал ясновельможный. Лакей вновь низко поклонился. Господа задержались у зеркала, Потом медленно, размеренным шагом стали подниматься по лестнице, небрежно окинув взглядами пана Рудецкого. Лакей, в выжидательной позе глядевший, как удаляются господа, резко повернулся и показал язык им в спины. Но они уже скрылись в дверях, и вышло, что гримаса эта была адресована пану Рудецкому. Узрев свою ошибку, сконфуженный лакей поспешил ретироваться в ложи. Развеселившийся пан Рудецкий отправился на галерею. Со своего места он мог видеть входную дверь, лестницу и часть верхнего коридора. То и дело подъезжали новые гости. Отец Стефа, сидевший рядом с портьерой, мог видеть все, а в случае необходимости, чуть откинувшись за портьеру, был бы невидим снизу. Все до сих пор приехавшие были ему незнакомы. Один из них привлек особое внимание пана Рудецкого. Это был человек старый, но державшийся прямо и величественно во фраке в обтяжку. Лицо у него было бледное, словно восковое. На нем выделялись орлиный нос и огромные черные глаза. Посидевшие волосы были на старинный манер зачесаны буклями над ушами, гордо стиснутые узкие губы выражали магнатское высокомерие. Пан Рудецкий знал, что это Анджей Мартенский, председатель местного сельскохозяйственного товарищества и директор выставки. Рядом с ним стоял какой-то низкорослый пан, толстый, краснощекий, без усов, с пышными бакенбардами а-ля Мольтке. Руки он заложил за спину, стоял с таким видом, словно в грош никого здесь не ставил. Однако на графа он поглядывал с полным почтением, и в этот миг с губ у него не сходила счастливая улыбка. Когда граф обращался к нему, непременно чуточку свысока, руки пана внезапно оживали, толстые красные пальцы беспокойно сновали у манишки. Он так униженно кланялся, делал столь умильную физиономию, что пану Рудецкому поневоле стало противно. Наверняка какой-нибудь мельник из графских поместий. Чтоб горожанин так гнулся! Концерт никто уже не слушал. Все кинулись смотреть на съезжавшихся аристократов. Пан Рудецкий высматривал пани Эльзановскую и Стефу, но они еще не появились. Зато прибыли граф Трестка и Вилюсь Шелига. Лакей метнулся к дверям. Это вошел майорат Михаровский, сопровождая пана Мачея. Движение прошло среди собравшихся. Те, кто помоложе, даже выскочили на лестницу. Председатель подался вперед. Он и старший Михаровский приветствовали друг друга крайне почтительно и уже не разлучались. Вальдемара окружили молодые аристократы. Пан Рудецкий внимательно разглядывал его из-за портьеры. Молодой майорат выглядел совершенно иначе, нежели в седле и за обедом, но, быть может, еще великолепнее, ибо безукоризненно сидевший фрак подчеркивал стройность и элегантность фигуры. Он решительно выделялся на фоне окружения. В нем с первого взгляда узнавалась высокая порода. Приехали старая княгиня Подгорецкая в драгоценных черных кружевах и панна Рита. Княгине предложил руку председатель, Рите, какой-то старательно изображавший английского джентльмена, юнец, опередивший Трестку. Барон Вейнер ввел триумфально сверкавшую драгоценностями графиню Чвилецкую. За ней выступала панна Михалина под руку с обругавшим лакея лысым графом и смешливая Паула, опиравшаяся на руку столь же смешливого юноши. Вальдемар с явным нетерпением поглядывал на входную дверь. — Что же они не едут? — подумал и пан Рудецкий. — Пане, что же музыка не стихает? — обратился к Рудецкому его сосед. — Бубнят себе и бубнят, а там аристократов понаехало. Поди тоже злятся. — Кто-то кому-то должен уступить. Музыканты аристократам или наоборот? — задумчиво ответил пан Рудецкий. Но пока что никто не уступает. А отсюда следует, что все эти господа к искусству мало расположены, да еще плохо воспитаны, и сами не слушают, и другим не дают. Тут внимание их привлекла суета у дверей. Пан Рудецкий глянул туда и тут же спрятался за портьеру. На лестницу в сопровождении старого князя Гершторфа вступала пани Идалия в пышном бархатном платье и бриллиантах. Вальдемар вел молодую княжну Подгорецкую. Люция шла с Вилюсем Шелигой, Стефа, окутанная облаком бледно-зеленого крепа, опиралась на руку Трестки. Забыв о предосторожностях, пан Рудецкий высунулся из-за портьеры, чтобы лучше все видеть. Стефа показалась ему попросту прекрасной. Когда она проходила мимо мужчин, все головы обернулись следом. Пани Идалия в ответ на поклоны кивнула чуть высокомерно, а молоденькая княжна, стройная и примиленькая, неописуемо изящна. Множество взглядов скрестились на Стефе и Люции, но главным образом на Стефе, потому что большинству из присутствующих она была незнакома. Однако Трестка, сопровождавший ее с пригордым видом, был знаком всем. Появились граф и графиня Барские с дочерью. К ним тут же подбежал князь Занецкий. Концерт закончился. После долгих аплодисментов публика стала расходиться, но не успела и половина из них покинуть зал, как тут уже бросились лакеи, хватая кресла и шумно выволакивая их в коридор. Воцарились гомон и суета. Из-за портьеры вышел Вальдемар, показал рукой в сторону двери и тихо сказал кратко, спокойно, но решительно: «С этим потом. Сначала туда». Лакеи бросились подавать верхнее платье уходящим. Толчия в зале утихла. Люди покидали его спокойно, без ненужной сутолоки. «Ого! Как он справно! Это вам не лысый граф!» — удовлетворенно подумал пан Рудецкий. А сосед в очках причмокнул. «Ну, лихой! Это чтоб вы знали майорат Михоровский из Глембовичей. Ба, большой пан!» «А вы знакомы лично с майоратом?» — спросил он. «А как же? Здесь на выставке познакомились. Я, изволите знать, инженер, а майорат был членом комитета и самым из них дельным. Так что мне посчастливилось не раз с ним общаться. У него были на выставке огромные конюшни, 10 кобыл разных пород со всех поместий, и тот прекрасный жеребец, чистокровный араб, на котором он так ловко ездил. Да вы наверняка видели. Да, за коней он получил золотую медаль. Они того стоят. И псарня получила награду. Видимо, у него весьма культурное хозяйство. Это уж точно. А ведь совсем молодой. Знаете, он раньше разъезжал по свету, как какой-нибудь набоб. Погулял немало, а теперь сидит в своем имении,